Шагу без присмотра не сделаешь, как в колонии строгого содержания. Внуки приезжают, так и их отслеживают, куда пошли, с кем встретились, о чем говорили после визита к дедушке. Влип ты, парень. Угораздило же тебя под самый занавес в этом секретном дерьме уделаться. Неужто так строго? Не то слово. А что он может, этот твой новый ясновидец? Ничуть не хуже вашего. Но будем здоровы, — усмехнулся Гелий и выпил. Правда, у него нет небесной покровительницы. Все про какую-то матку говорит. И еще ему дети мерещатся с мертвыми душами. — Дети? — отчего-то напрягся генерал. — Какие дети? — Я вот так же подскочил, — признался Карагот. — Надеюсь, вы мне в наследство детей там не оставили? А то из меня воспитатель никудышный. — Нет там никаких детей. Что за психа вы себе добыли? — Да он не просто псих. Гелий ощутил легкое внутреннее торжество перед важным моментом. Есть у него кое-что и положительное. Например, рассказал мне, как и с помощью каких сотрудников центра вам удалось умыкнуть слухача средь бела дня. Фамилии назвать? — Не надо, — потускнел старик. — Да и правда, не перевелись еще на Руси ясновидцы. Ловкий ты парень. Пожалуй, тебе безработица не грозит. — Это точно. Я побеседовал с вашими помощниками. Рушниченко и Словацкий подтвердили предсказание. И вас сдали, генерал, потому что боятся безработицы. А вот вам кое-что грозит. И на старые заслуги не посмотрит. Мне вам рассказывать, что такое... Внезапная и острая сердечная недостаточность. Тем более вы пожилой человек, всю жизнь на нервной службе. Ты мне нравишься. Я тоже в молодости был шустрый. Я предлагаю выход из положения следующий, — нажал Карагот. Вы, товарищ генерал, докладывайте мне, где сейчас находится слухач, а я после того, как верну его в центр, забываю о вашем недальновидном поступке. Случается же и у молодых провал в памяти. Непотягов оставил свое занятие, присел рядом, по-стариковски оперся о свои колени. Случается... И у молодых, и у старых. «Надеюсь, у вас их пока не наблюдается?» — заметил Гелий. И тут же спросил резко. «Зачем вы изъяли слухача из центра?» «Эх, не хотелось бы от сердечной-то недостаточности. Можно и за решетку, в лучшем случае. Там вольный человек остается вольным, не так ли?» Так зачем? Куда? С какой целью? Чтобы мне напакостить? И в мыслях не было. Напакостить? Какое слово нашел? Старик вздохнул. Что же было в мыслях? Я ликвидировал слухача. Вдруг спокойно признался Непотягов. Отвез на военный полигон под Черкашино. И расстрелял во враге. Берег потом подорвали и похоронили. А надо было бы еще кол осиновый вбить, чтоб не вылез. Карагот встал, подбросил несколько горстей стружек в камин, полюбовался, как горит. Зачем? Был приказ сверху? «Да не было никакого приказа!» — внезапно взорвался генерал, показывая свое великолепное мастерство блефа. «Дадут они приказ, жди! Сам! Грех на душу, может, взял!» Только не мог его оставить на свете.